В этот момент Мацута не думал о том, что эти бомбы, неся возмездие врагу, могут погубить и его, и потому с напряжением следил за схваткой противников. Одного — грозного, решительного, и другого — притаившегося, ищущего спасения на глубине. А когда, сбитый с толку этой обманчивой тишиной, советский корабль стал удаляться, и взрывы слабо прогремели вдалеке, Мацуту охватило отчаяние. Он заметался по отсеку, натыкаясь на стены, покрытые инеем, не зная, чем бы вернуть корабль обратно. Мичман на ощупь искал что-нибудь тяжелое. Он пытался сбросить на палубу аккумуляторы, но они были плотно привинчены к железным рамам. Шум винтов уже удалялся. Натренированная на бесшумных палатках команда субмарины ничем не выдавала себя, понимая, что любой неосторожный звук повлечет за собой очередную атаку сверху, и взрывы глубинных бомб раздавались все реже, все слабее. Когда же они затихли совсем, Антон Захарович уткнулся лицом в худые колени и, тихо всхлипнув, заплакал. Только сейчас он понял весь ужас своего положения. Только сейчас он понял, что он в плену. Вахтанг Беридзе записал в вахтенном журнале: «Сброшены 23 глубинные бомбы. На поверхность моря всплыло мазутное пятно. Очевидно, повреждены масляные цистерны. Контакт с противником был потерян. Легли на прежний курс». Написал и поднялся на мостик. Большой венок лежал на корме, позванивая дрожащими на ветру бронзовыми листьями. Волны, набегая на палубу, мочили широкую ленту кумача, на которой было вышито золотыми буквами «Вечная память героям». Вахтанг вел свой катер к месту гибели Аскольда, чтобы сбросить там венок в море. Потом надо было обойти все заливы восточного берега Новой Земли в южной ее части и проверить, нет ли где матросов с погибшего корабля. Все спасенные корветом аскольдовцы в один голос уверяли, что в море осталась шлюпка. Но где же она? Туман скрыл ее от людей. Если она не перевернулась на полпути от берега, то, может быть, дотянула до новой земли. Вечером команда морского охотника построилась на палубе, обнажив коротко стриженные головы. Три матроса застыли возле орудия. Боцман Чугунов распутал фалы военно-морского флага СССР. Катер медленно приближался к месту гибели Аскольда. Волны, туман, ветер. — Какая глубина? — спросил Вахтанг у Мичмана. — 240, — взглянул Назаров на карту. Сняв фуражку, старший лейтенант обратился к матросам. — Товарищи, здесь, под килем нашего катера, лежат боевые друзья, павшие в борьбе с врагами нашей прекрасной отчизны. Они отдали свою жизнь за правое дело. Вышли в точку назначения, — прервал его Мичман, и Вахтанг не закончил своей речи. И скомандовал: — Флаг приспустить! Венок в воду! Салют! Ударила пушка. Матросы столкнули венок за борт, и он последний раз, сверкнув бронзой, исчез в волнах. Полотнище флага поползло вниз по мачте, дошло до середины и вновь торжественно взметнулось кверху. — Разойдись! — сказал Вахтанг матросам, надевая фуражку. Медленно и плавно тонул венок. Много времени понадобится ему, чтобы достичь далекого дна. В сплошном подводном мраке, шевеля чеканными листьями, он будет колыхаться и падать все глубже и глубже, пока не ляжет на грунт или на палубу корабля посреди разметавшихся матросских тел. Вахтанг поднялся на мостик и направил катер к берегам Новой Земли. В первой бухте, куда зашел охотник, шлюпки не оказалось. На каменистой отмели грелись на солнце несколько тюленей. Услышав рокот мотора, тюлени испуганно вскочили и, загребая ластами по гальке, быстро нырнули в воду. Потом их лоснящие с головы вынырнули у самого берега, и пока катер разворачивался в бухте, тюлени плыли следом, оглашая мертвые окрестности жалобным протяжным ревом. Назаров сказал: — Следующая губа Торосовая, заходить не опасно. Но едва только катер вошел в бухту Торосовая, как его сразу же облепили тысячи и тысячи птиц. Гагары, чайки, бакланы, чистики и буревестники слетались на охотник, оглушив людей криками. Голоса пернатых сливались в сплошной гвалт, в котором нельзя было разобрать звонков телеграфа и команд. В мгновение ока птицы загадили всю палубу, мачты и орудия и присаживались даже на людей. Птицы висели в воздухе такой плотной тучей, что из-за них ничего не было видно, и Вахтанг, боясь посадить катер на мель, велел выстрелить вверх из пушки. Орудия развернули, дали залп, собираем матросы и перья для подушек, и только тогда птичий базар угомонился, и стая покинула катер. Охотник вышел на середину бухты, и все увидели стоявший на берегу, почерневший от древности, деревянный сруб. Радостная надежда охватила Вахтанга. Он подвел катер к отмели и, спрыгнув с мостика, не задумываясь, бросился в воду. Здесь было не глубоко, всего по пояс, и он, путаясь ногами в водорослях, выбрался на берег. Бежал до избы, с размаху ударил ногою в дверь, и она сразу рассыпалась трухой. В лицо пахнуло сыростью. Вместе с подоспевшим боцманом старший лейтенант вошел внутрь. Низкий топчан с полусгнившей медвежьей полостью стоял у окна. Маленькое оконце было затянуто многовековой паутиной. На столе лежала груда пыльной яичной скорлупы, на подоконнике валялось несколько человеческих зубов, очевидно, выпавших при цинге. А на бревенчатой стене было вырезано кудрявым старинным письмом «Лето 1758-го. Здесь горевал Родион Евстихеев». А еще ниже угловатыми буквами была вырезана свежая надпись «Летом 1944-го. Здесь чуть не погибли матрос Мордвинов и лейтенант Китежева». Крушение карьеры. Все последние месяцы Гердлер изучал русский язык с таким же рвением, с каким изучал шведский, когда находился на рудниках Элливары. Для этого у него были особые цели. Как опытный инструктор по национал-социалистскому воспитанию, оберст отчетливо понимал, что пропаганда гитлеровских идей терпит в армии поражений. Крикливые статьи Геббельса, которые печатались «Вахт ам Норден», только обостряли напряжение обреченности и нервировали егерей. И фон Гердлер, будучи энергичным человеком, взялся за изучение русского языка, чтобы легче было понять сущность агитации в войсках противника. Оберст был не глуп и понимал, советские политработники — большая сила, пренебрегать которой в ведении войны не следовало. Он являлся тоже своего рода политработником, и ему хотелось перенять от советской агитации, если не сущность, то хотя бы метод, который позволял коммунистам вести за собой массы. Теперь инструктору доставлялись все, какие удавалось достать, русские журналы и газеты. Он думал, как русская армия даже в страшную пору своих поражений могла сохранить стойкий дух, сохранить веру в победу. К удивлению фон Гердлера, корреспондентами русских газет часто были простые солдаты и матросы. Инструктор долго и мучительно раздумывал, извлекая выводы из своих предположений, и, наконец, решился. «Завтра, — сказал он чиновнику армейского ведомства пропаганды, — вызовите ко мне егеря Франца Яунзена, автора мистерии «Возвращение героев Крита и Нарвика».